Хотел бы я спокойно полежать в ванне, соскрести с себя кровавую корку и прочую грязищу, однако меня первым делом погнали на санобработку, а уже потом в медкапсулу. Ну, оно и не удивительно, после всего, что со мной случилось. Да, регенерация, даже такая слабенькая, как у меня, исправно делала свое дело, так что я сумел дожить до самого конца этого приключения. Однако это не значит, что оно прошло для меня без последствий. Оставшиеся микротравмы, последствия заживлений, потраченный ресурс организма – все это нивелировалось стандартной процедурой восстановления, которой подвергались при возвращении все агенты без исключения. Однако медкапсула не только исцеляла на более глубоком уровне, но и исследовала, собирала данные. Состав воздуха, местная пища, негативные воздействия, которым подвергались агенты – все это распознавалось и каталогизировалось. Все же совсем не круто было бы по глупости травиться и узнать об этом только тогда, когда будешь выблевывать собственные органы. Да и магические воздействия вроде проклятий также выявлялись, после чего подхватившими такую пакость неудачниками занимались специалисты соответствующего профиля. Пусть наш организм силен и вынослив, но и у него есть свои пределы, так что необходимость проверяться оплачена кровью агентов, вышедших из серьезных заварушек, но слегших после. Да, они обеспечили прочную подушку безопасности для следующих поколений, но вряд ли этим бедолагам от этого легче. «Добрый вечер, агент Шифрин. Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась андроид-медсестра, которая меня разбудила и вызволила из здоровенной колбы, в которой я плавал, облепленной разнообразными датчиками. «Просто отлично, спасибо. Долго я мариновался? 7 часов? 22 минуты, — педантично ответила она, передавая мне стандартный серебристый комбез, который я тут же натянул прямо на мокрое тело. «Нехило. Что-то серьезное? Слишком много различных воздействий, только и всего. Но ничего, что могло бы вызвать неприятные последствия, мы не нашли. Давно миновал период, когда я задавал вопросы типа «А хорошо ли вы искали?» Период с неуместными шутками и попытками заигрывания тоже прошел. Так что я снова поблагодарил медсестру и пошел на выход. После пропотевшего, покрытого нечеловеческой требухой костюма, комбез приятно льнул к телу, создавая ощущение комфорта. Все в нем было хорошо, кроме внешнего вида. Агенты выглядели в нем, как экипаж космического корабля, бороздящего просторы Вселенной, из дешевого научно-фантастического сериала. «Эй, Кирк, как жизнь?» – поприветствовал меня незнакомый коллега, прошедший мимо, когда я направлялся к терминалу телепорта в фойе госпиталя. Он еще и лыбится, зараза, глядя на мою постную мину. В общем-то, об этом я и говорю. Поэтому народ и предпочитает рядиться во что-нибудь свое. Хорошо, хоть строгого дресс-кода у нас тут нет. Так, а вот и телепорт, скорее к себе. Но если и Арс начнет угорать, назло ему уйду в отпуск. 2 месяца, не меньше. Посмотрим, как он тут без меня крутиться будет. Ладонь ложится на шестиугольную пластину телепорта, в голове оформляется мысль, задающая конечную точку, секунда дезориентации, и вот я стою у точно такого же терминала, положив на него руку. Вот только уже в совсем другом помещении. Впрочем, мысленная навигация – привилегия авторизованных пользователей. Той же Кире, как лицу с гостевым доступом, пришлось сперва задать точку при помощи голого интерфейса, с чем ей помогла сопровождающая. Надеюсь, перемещение не слишком ее испугало. Вздохнув, направился к своему рабочему месту. Для удобства разные отделы отличаются цветом, используемым в оформлении декора. Например, в больничке стены преимущественно белые с красными вставками и узорами. А в оперативных отделах переплетаются белый, черный и серый цвета с добавлением номеров. Но вообще здесь все очень прямое. Да, прямые линии, острые углы. И все это из гладкого камня, напоминающего мрамор. Очень утилитарно и поначалу нагоняет тоску. Однако к этому быстро привыкаешь, и вскоре эти монументальные стены, нависающие над головой, кажутся уютным прибежищем, защищающим тебя от всех безумств мироздания. Один длинный коридор спустя я остановился напротив двери с надписью «Rampage 22», что являлось обозначением команды, к которой я принадлежу. Ладонь легла на черную пластинку сбоку от входа, после чего дверь отъехала в сторону, Рабочая зона представляла собой комплекс помещений, в который входили комната отдыха, комната для брифингов, общий зал с личными терминалами агентов, подсобные помещения, включая туалет и ванну, а также кабинет куратора. Обычно один куратор мог вести до десятка агентов разом, потому и рабочих мест было соответствующее количество. Вот только у Арса пока что лишь я один. На самом деле куратором он был неплохим, только вот начало карьеры у него не задалось. По меркам своих коллег он считался новичком. До меня у него было лишь двое агентов, и оба они немножечко того. Первый по глупости погиб на задании, не успев дорасти до хоть сколько-нибудь приличного ранга, что являлось, в общем-то, вполне обычным делом. Но вот вторая, она сумела в кратчайшие сроки добиться неплохих результатов и считалась подающим надежды агентом. Вот только в одном из миров слишком сильно прониклась проблемами местных и ушла в самоволку. Надо ли говорить, насколько паршиво это отразилось на репутации ее куратора. Так что Арс не зря называет меня своим лучшим агентом. Однако на фоне таких-то предшественников это звучит скорее как завуалированная просьба не повторять их ошибок. Сам он поджидал меня в общем зале, который представлял собой типичное офисное помещение с поправкой на футуристичный дизайн и очень высоким потолком. Впрочем, здесь он хотя бы имелся. Всю левую от входа стену занимал огромный голоэкран, транслирующий виды космоса. Ничто, или великая пустота, как еще иногда называют Междумирье, не имело с этими пейзажами ничего общего, представляя собой сплошное бесцветное марево. И чтобы вывести это на стену, нужно быть очень большим оригиналом. «Ты как раз вовремя!» Арс находился в приподнятом настроении. «Однако это его обычное состояние. А у меня для тебя отличные новости. Угадай ранг какого агента всего за одно задание повысился аж на 6 пунктов?» «Самого лучшего?» – осторожно спросил я. «В точку! Прими мое поздравление, мистер Д3. Еще совсем немного, и перейдешь в категорию C». Такого я, признаться, не ожидал. Ранги агентов делились на категории, обозначаемые буквами латинского алфавита, в каждой из которых было 10 ступеней. Не так давно я вышел из категории F и был агентом ранга D9. А тут уже и C-ранг на горизонте маячит. Вот только... Но я ведь сделал не так уж и много. Не то чтобы я был этому не рад, однако такой резкий скачок сразу через несколько рангов меня немного напрягал. «Не прибедняйся, ты отлично справился. Показания с твоего скаутера впечатлили многих в совете. Эти охотники оказались крепкими орешками, да и остальные фейри могли бы наделать бед. К тому же твои инициативность и смекалка тоже не остались незамеченными». «Ты ведь все точно отразил в отчете?» – с подозрением спросил я. «Одна из наиболее полезных функций кураторов заключается в том, что вся бумажная работа ложится на них. Но в этом есть и свои минусы. Все-таки они не являются непосредственными участниками событий, так что интерпретируют некоторые факты, исходя из собственных соображений. Конечно, агенты могут дополнительно уточнить те или иные моменты, однако в этот раз Арс не стал меня дожидаться, а просто взял мой скаутер перед тем, как сдать меня на руки медикам. Впрочем, он делал так постоянно, проглядывая записи, пока я плавал в колбе. «Не волнуйся, там комар носа не подточит. Я превзошел сам себя, и, как ты можешь убедиться, сделал тебе неплохую рекламу. Я фактически прыгнул выше своей головы. Это задание не соответствовало уровню моей компетенции». «Семен!» Арс подошел ко мне вплотную и по-дружески приобнял за плечо. «Ты ведь делом доказал, что это не так. В основном именно поэтому ты и перескочил сразу через 6 рангов. Но если тебя это беспокоит, обратись в отдел психологической поддержки. А не сомневайся в решениях руководства. Поверь, здесь нет никакой ошибки. Им нравятся рисковые парни, готовые поставить на кон собственную жизнь. Именно это ты и доказал. А они, в свою очередь, тебя заметили и по достоинству оценили. Вот поэтому у нас так мало высокоранговых агентов», — проворчал я. «Зато те, кто есть, лучшие из лучших», — парировал он. «И ведь не поспоришь». Отстранившись, он ободряюще улыбнулся. «Ладно, после такой сложной миссии тебе не помешает хорошенько отдохнуть и набраться сил перед новыми свершениями. Так что я выбил тебе небольшой отпуск. Может, тебе тоже к психиатру зайти провериться? Признаться, я собственным ушам не поверил. Арс сам лично хлопочет о том, чтобы я занимался всякой бесполезной фигней, пока другие качаются, как он любит это называть. Да такое даже более невероятно, чем скачок через несколько рангов. «За кого ты меня принимаешь? Я же не изверг какой!» — наигранно оскорбился тот. «Тебе точно нужно развеяться. Об этом, кстати, в твоем медицинском заключении написано. Мне как раз пришел отчет». У него, как у андроида, был ряд преимуществ, вроде встроенной нейросети. Так что корреспонденция поступала сразу на нее, после чего проецировалась на сетчатку глаза. «Мне до такой штуки еще расти и расти. Зато, когда она у меня будет, я смогу распрощаться с кучей гаджетов, которые сейчас вынужден таскать с собой, вроде тех же скаутера и нюхача. К тому же, пока ты будешь отдыхать, наверняка подберешь то, что тебе пригодится для дальнейшей работы. Ведь теперь тебе доступны новые дары и формы для арсенала. Кстати, если хочешь, могу запросить подборку каких-нибудь интересных билдов для твоего нового ранга. Повыбираешь на досуге». «Было бы неплохо», — со вздохом согласился я. «Главное, сделай упор на универсальность». «Само собой», — покивал куратор, — «само собой». «Тем более, что тебе еще рано задумываться о специализации. Спасибо, что напомнил». «Все в твоих руках, Сема», — он похлопал меня по плечу. «Ведь именно сейчас положено начало твоей карьеры. Ты, наконец-то, ухватил саму суть профессии, и теперь все зависит лишь от того, насколько далеко ты готов зайти. Но я в тебя верю, потому что...» «Я твой лучший агент», — со вздохом закончил за него я. «Именно, но этого мало», — Арс неожиданно посерьезнел. «Стремись к тому, чтобы стать просто лучшим агентом, самым лучшим». «Сперва нужно стать S-рангом», — хмыкнул я. «Для многих одно только это недостижимая цель. Чем дальше распространяются твои амбиции, тем лучше». Он развернулся и пошел к своему кабинету. Однако все-таки не сумел выдержать драматическую паузу и обернулся, когда был у самой двери. «Кстати, я пригласил твоих приятелей из тех, кто не на задании. Будем обмывать твой новый ранг». Я закатил глаза. «Здесь собрались представители многих миров, однако есть традиции, которые как будто укоренились в самом мироздании. И это, видимо, как раз из таких. Хотя я и сам не против. Вот только пока я в состоянии стоять на ногах, нужно сделать кое-что еще».